Книга вторая. Поиск. Глава восьмая. Вглубь камня. Можешь ли пронзить кожу Левиафана копьем и голову его рыбачью острогою? Книга Иова, 40:26. Галапагосские острова. 8 июня. Казалось, вертолет вечно будет лететь на запад над кобальтово-синими водами, подсвеченными красным закатом. По просторам Тихого океана за ним гналась ночь. Али по-детски хотелось убежать от этой тьмы. Острова почти полностью были покрыты замысловатыми сооружениями, строительными лесами, настилами, тянувшимися на целые мили и местами, насчитывающими 10 этажей. Ожидая увидеть бесформенное нагромождение лавы, Али была оскорблена безупречной геометрией. Здесь даром времени не теряли. Станция Наска, названная по тектонической плите Наска и служившая базой для ее исследования, представляла собой не что иное, как огромный ангар, закрепленный на опорах. Вокруг ходили гигантские танкеры, принимая на борт небольшие прессованные штабеля руды, перетянутые ремнями. Грузовики развозили контейнеры с одного уровня на другой. Вертолет скользил между скелетами башен и ненадолго, только выпустить Али, приземлился. Выйдя наружу, она буквально отшатнулась от зловония клубящихся туманом газов. Ее предупреждали. Станция Наска — промышленная зона. Бараки для рабочих и ничего лишнего. Никаких коттеджей, даже автоматов с кока-колой для пассажиров. Неожиданно среди машины грохота возник пешеход. «Простите», — обратилась к нему Али, стараясь перекричать шум вертолета. «Как попасть в Найн-Бэй?» Скользнув глазами по длинным ногам Али, мужчина равнодушно показал дорогу. Она побежала сквозь дым между каких-то столбов, спустилась вниз на 3 пролета и оказалась у дверей грузового подъемника, которые открывались вверх и вниз, словно челюсти. Какой-то остряк написал наверху: «Оставь надежду всяк сюда входящий. Приветствие над вратами Дантова ада». Али вошла в кабину и набрала на пульте свой номер. Она вдруг почувствовала странную, необъяснимую грусть. Из кабины она попала в переход, наполненный пассажирами. Тут были сотни человек, в основном мужчины, и все двигались в одном направлении. Хотя сюда долетал морской бриз, воздух пропитался запахом людей. В Израиле, Эфиопии, африканском буше Али не раз приходилось идти среди солдат или рабочих, и во всем мире они пахли одинаково. То был запах агрессии. Загремели динамики, требуя выстроиться в очередь, предъявить билеты и паспорта. Али втянула в людской водоворот. «Запрещается проносить заряженное оружие. Нарушители разоружаются, оружие подлежит конфискации. Никаких угроз задержания или наказания. Значит, достаточно уже того, что нарушители отправятся вниз безоружными». Толпа протащила Али мимо многометровой доски объявлений. Тысячи объявлений в алфавитном порядке. Продажа оборудования, трудоустройство, сообщения о месте и времени встречи, электронные адреса, брань, предупреждение Красного Креста. Беременным женщинам настоятельно рекомендуется воздержаться от спуска. Опасность, могущая повлечь смерть плода вследствие... Плакаты Департамента здравоохранения представил настоящий хит-парад лучшей двадцатки пещерных пилюлей и их побочных эффектов. Али вовсе не обрадовалась, увидев в этом списке 2 лекарства из своей личной аптечки. Последние 6 недель прошли в суматохе сборов — прививки, оформление множества бумаг в Геолёсе, тренировки. Ни часа свободного. День за днем Али узнавала, как мало известно среднему человеку о жизни в подземелье. «Необходимо задекларировать провозимые взрывчатые вещества», — бубнил динамик. «Все они должны иметь маркировку. Все взрывчатые вещества надлежит отправлять в тоннель К. Нарушителей ждет. Толпа двигалась волнообразно. Рывки чередовались с остановками. Казалось, одна Али захватила с собой только ручную кладь. Все остальные волокли металлические ящики, маркированные с помощью трафарета солдатские сундучки. стофунтовые вещевые мешки с пуленепробиваемыми застежками. Али никогда не видела столько чехлов с оружием. Похоже на съезд гидов сафари. Все виды камуфляжа, бронежилетов, патронташей, кобур и футляров. Волосатые руки, жилистые шеи, суровый вид. Али была рада, что народу много, потому что некоторые мужские взгляды ее просто опугали. В действительности она сама себя пугала. Али утратила равновесие. Разумеется, путешествие добровольное. Все, что нужно сделать — остановиться, и путешествию конец. Но начало уже положено. Пройдя через службу безопасности, паспортный и билетный контроль, Али приблизилась к большому сверкающему сооружению. Стоящие на твердом черном камне огромные ворота из стали, титана и платины казались неподвижными. Это была одна из пяти лифтовых шахт станции Наска, ведущих в верхний подземный уровень, на глубину 3 мили. Бурение комплекса подъемников и вентиляционных систем обошлось в 4 миллиарда долларов и несколько сот жизней. Как проект общественного транспорта, он не отличался от какого-нибудь нового аэропорта или американской железнодорожной системы полуторавековой давности. Предназначались лифты для обслуживания колонистов в грядущие десятилетия. Здесь солдаты, поселенцы, рабочие, бродяги, осужденные, нищие, наркоманы, фанатики, мечтатели и прочие поневоле утихомирились и стали почти вежливыми. Они поняли, что места хватит всем. Али приблизилась к стальным дверям. 3 уже были закрыты, 4-я закрылась, когда Али подошла. Последняя была открыта. Али устремилась к крайнему, наименее переполненному входу. Внутри помещение напоминало маленький амфитеатр с концентрическими рядами пластиковых сидений, спускающимися к пустому центру. Было темно, холодно и, после горячей давки, свободно. Али поспешила к дальнему сиденью, прямо напротив двери. Через минуту глаза ее привыкли к слабому освещению, и она отыскала место. Пока что, если не считать человека в конце ряда, она была одна. Али поставила вещи на пол, глубоко вздохнула и расслабилась. Сиденье было эргономичное, с изогнутой спинкой, ремнями, которые пересекали грудь. Их уровень регулировался. У каждого сиденья имелся откидной столик, кармашек для разных мелочей и кислородная маска. В спинках — жидкокристаллические экраны. На экране перед Али было изображение альтиметра с показанием 0 футов. Часы показывали время, а также обратный отчет оставшихся до отбытия минут. Старт через 24 минуты. Приятно успокаивала тихая музыка. Изогнутое кривое окно сбоку от прохода напоминало стекло аквариума. У верха плескалась вода. Али хотела подойти и посмотреть, но ее внимание привлек иллюстрированный журнал, торчавший из кармашка сбоку сиденья. Он назывался «Наска Ньюс». На обложке был впечатляющий рисунок тонкой трубы, поднимающейся из подводного горного хребта. Представление автора о лифтовой шахте станции Наска. Шахта выглядела какой-то хрупкой. Али попыталась читать, но ей так и не удалось сосредоточиться. В голове перемешались ускорение, скорость компрессии, температурные зоны. Океанская вода достигает самой холодной точки, плюс 1 градус, на глубине 12 тысяч футов. Ниже этой отметки вода постепенно становится теплее. Температура воды у самого дна — около 2,5 градуса. «Добро пожаловать в Моху», — гласил соседний заголовок. Примечание. Моха. Поверхность Мохоровичича, граница раздела между земной корой и мантией Земли. Расположенная на гребне Восточно-Тихоокеанского поднятия, база Наска открывает вход в недра Земли на глубину 3000 фотомов. Примечание. Фотом, морская сажень, равняется 182 сантиметрам. Страницы пестрят заголовками и объявлениями. Вот цитата из Эйнштейна. «За обычными предметами всегда таится нечто, глубоко спрятанное». Таблица содержащихся внизу газов и описание их воздействия на различные ткани человеческого организма. Еще одна статья про сейсмический томограф, который способен отслеживать геологические аномалии на расстоянии в сотни футов. Али закрыла журнал. На последней странице обложки помещался логотип Гелиоса — черная капля, а в ней — солнце с крыльями. Али обратила внимание на соседа. Он сидел всего через несколько мест, но в слабом свете она едва видела его силуэт. Он, казалось, не смотрел на нее, однако Али чувствовала его взгляд. На нем были темные очки, вроде тех, что надевают сварщики. «Наверное, рабочий», — решила Али. Потом обратила внимание, что на нем камуфляжные штаны. «Значит, солдат». Выдающаяся нижняя челюсть, прическа, явно собственного производства, совершенно жуткая. Али вдруг заметила, как незнакомец осторожно поводит носом. Он явно вдыхал ее запах. У входа возникло еще несколько фигур. Присутствие других людей ободрило Али. «Вы что-то хотели?» Пошла она в атаку. Сосед полностью развернулся к ней. Стекла очков были темные и все исцарапаны. Али не понимала, как он вообще что-то видит. В следующий момент она разглядела узоры у него на лице. Даже в таком слабом свете Али заметила, что это не просто введенные под кожу чернила. Тот, кто делал татуировку, пользовался ножом. Высокие скулы были в глубоких шрамах. Такое варварство ее потрясло. «Вы позволите?» — спросил он, пересаживаясь поближе. «Чтобы лучше чувствовать запах?» Али бросила взгляд на двери. Пассажиры продолжали входить. «Слушаю вас», — выпалила она. «Невероятно. Очки уставились на ее грудь. Он нагнулся, чтобы лучше разглядеть. Наверное, ему даже пришлось скосить глаза». «Что вы делаете?» — возмутилась Али. «Когда-то давно», — сказал незнакомец, — «когда-то я знал такие вещи». Али поразила такая наглость. Еще немного, и придется его оттолкнуть. «Как это называется?» — незнакомец показывал на ее грудь. «Вы что, смеетесь?» — прошептала Али. Он не отреагировал, словно и не слышал. Он продолжал указывать пальцем. «Колокольчики!» Али подобралась. Выходит, он разглядывал платье. «Барвинки», — сказала она. И снова испугалась. Слишком страшное у него было лицо. И он к ней пристает. Или нет? Али решила, что следует быть дружелюбнее. «Точно. Барвинки», — сказал он сам себе, вернулся на свое место и откинулся назад. Али вспомнила, что у нее есть кофта с длинными рукавами, и поспешила ее надеть. Помещение быстро заполнялось. Несколько человек уселось между Али и ее собеседником. Когда все места заполнились, двери, тихо чмокнув, закрылись. До отправления оставалось 7 минут. В салоне не было ни других женщин, ни детей. Али порадовалась, что взяла кофту. Многие учащенно дышали и поглядывали на дверь, как будто раскаивались, что поехали. Другие расслабленно обмякли и казались совершенно спокойными. Кто сложил руки на груди, кто открыл ноутбук, кто уткнулся в кроссворд, кто склонился к соседу, обсуждая какие-то дела. Сосед Али слева опустил откидной столик и достал 2 пластиковых шприца. У одного была игла с голубой головкой, у другого — с розовой. Он поднял первый, показывая его Али. «Силабан», — пояснил он, — «стимулирует палочки сетчатки. Говоря попросту, вызывает сверхчувствительность к свету. Создает способность ночного видения. Одна беда — если начал принимать, прекращать нельзя. Полно солдат с катарактой. Не принимали вовремя». «А другой шприц?» «Стероид. Для акклиматизации. Изобрели в России. Русские пичкали таким своих солдат в Афганистане. И совсем не больно». Он поднял белую таблетку. «А эти малютки, чтобы я мог уснуть». И проглотил. Али снова охватила грусть, и она вдруг вспомнила. Солнце. Она забыла в последний раз посмотреть на солнце. А теперь уже поздно. Кто-то слегка оттолкнул ее справа. «Это вам». Худой мужчина протянул ей апельсин. Поблагодарив, Али нерешительно взяла подарок. «От него», — сосед указал на незнакомца с разрисованным лицом. Али нагнулась вперед, чтобы кивнуть ему, но он смотрел в другую сторону. Али нахмурилась, глядя на апельсин. Что это, извинение или аванс на будущее? Очистить его и съесть или приберечь на потом? Али была сиротой и с детства привыкла придавать подаркам большое значение, особенно вот таким простым. Но чем больше она размышляла, тем меньше понимала, как следует поступить. «Не знаю даже, что с ним делать», — пожаловалась она соседу, который передал ей апельсин. Он оторвался от толстого учебника по программированию и, на секунду задумавшись, сказал: «Это апельсин». Справедливое замечание её только уязвило, равно как и равнодушие, с каким оно было произнесено. Ее раздражал и факт подарка, и сам апельсин. Али была взвинчена и сама это осознавала. Она испугалась. Последние недели ее сны были наполнены страшными видениями ада. Она боялась собственных предрассудков. На каждом этапе путешествия она не сомневалась, что страхи скоро рассеются. Ах, если бы все вернуть! Искушение уступить, позволить себе слабость было громадным. А молитва уже не поддерживала ее, как прежде. Это тоже смущало. Нервничала не только Али. В салоне чувствовалось напряжение. Люди искоса переглядывались, облизывали губы, терли виски и жевали челюстями. Али примечала все их жесты, тоже по-своему проявляя волнение. Ей хотелось положить апельсин, но тогда бы он укатился. Пол слишком грязный. Фрукт превратился в обузу. Он лежал у нее на коленях и, казалось, начинал приобретать какое-то интимное значение. Следуя инструкциям на экране, Али пристегнула ремень. Пальцы у нее дрожали. Она снова взяла апельсин в руки, и дрожь прекратилась. До отправления оставалось 3 минуты. Словно по сигналу, пассажиры начали выполнять привычные ритуалы. Несколько человек, перетянув руку резиновой трубочкой, аккуратно вводили в вену иглу. Те, кто принимал таблетки, заглатывали их, словно птенцы червячков. Послышалось легкое шипение. Некоторые прильнули губами к тюбикам с аэрозолями. Другие глотали препараты из небольших пузырьков. Словом, каждый совершал свой обряд перед погружением в бездну. А у Али был только апельсин. В темноте между ее пальцев поблескивала его кожица. Али сконцентрировалась на нем. Он вдруг стал своеобразной точкой опоры. Раздался тихий звон. Али подняла глаза, экран показывал 0 минут. В салоне воцарилась тишина. Али почувствовала легкое движение. Лифт слегка опустился и снова встал. Под ногами раздался металлический стук. Лифт опустился еще 10 футов. Снова остановился. Снова ляск, на этот раз сверху. Снова вниз, снова остановка. Али видела схему лифтов в Nazca News. Они шли один за другим, словно грузовые вагоны. Вся конструкция опускалась на воздушные подушки, без всяких кабелей. Как она потом поднимается на поверхность, Али понятия не имела. Впрочем, с обнаружением огромных запасов нефти в сверхглубоких недрах планеты энергия сделалась почти даровой. Али вытянула шею, чтобы посмотреть через большое окно. По мере того, как череда лифтов опускалась, в окне появлялся некий вид. Альтиметр показывал глубину 20 футов. Подсвеченная прожекторами вода стала темной бирюзовой. Потом Али увидела луну. Полная белая луна виднелась сквозь толщу воды. Изумительной красоты зрелище. Лифт опустился еще на 20 футов. Луна покосилась, потом пропала из виду. Али держала в руках апельсин. Еще 20 футов. Вода потемнела. Али смотрела в окно. Там что-то двигалось. Вокруг шахты кружили огромные морские черти, скользили на своих удивительных сильных крыльях. Еще 20 футов. И плексиглас сменился прочным металлом. Окно превратилось в темное кривое зеркало. Али взглянула на свои руки и выдохнула. Страх вдруг испарился. Центр притяжения здесь, у нее в руках. Может, ей для того и подарили апельсин? Она посмотрела вдоль ряда. Незнакомец откинулся и положил голову на спинку. Очки поднял на лоб и удовлетворенно улыбался. Почувствовав взгляд Али, повернул голову, и подмигнул. Лифт вздрогнул и полетел вниз. Резкое ускорение заставило Али схватиться за подлокотники. Она откинула голову на спинку кресла. Организм протестовал против неожиданной потери веса. Ее моментально затошнило и заболела голова. Согласно показаниям экрана, скорость была постоянной, неизменной 1850 фунтов в минуту. Неприятные ощущения постепенно проходили. Али чувствовала, что движется вниз. Она вытянула ноги, отпустила подлокотники и осмотрелась. Головная боль начала проходить. Тошнота стала вполне терпимой. Многие пассажиры дремали или погрузились в полузабытье, вызванное лекарствами. Головы опустились. Тела обвисли на ремнях. Почти все вокруг были бледны, словно в обмороке или состоянии шока. Татуированный солдат, казалось, задумался или молится. Али сделала в уме подсчет. Она не складывала, а умножала. 1850 фунтов в минуту. Глубина 3,4 мили. Получается 10 или 11 минут пути. Но в путеводителе говорилось о 7-часовом приземлении. Терпеть такое 7 часов. Альтиметр показывал уже 1000 футов, затем скорость уменьшилась. На отметке 14347 лифт затормозил и остановился. Али ждала, что к пассажирам обратятся по внутренней связи, но никто ничего не говорил. Она окинула взглядом своих полусонных попутчиков и решила, что объяснять нечего. И так все ясно. Прибыли. Окно ожило. За плексигласовой стеной темноту пронзали прожектора. К пущему трепету Али они освещали дно океана. Все равно, что попасть на Луну. Свет прорезал вечную тьму. Гор не было. Плоское дно, белое, исчерченное странными узорами. Работа глубоководных обитателей. Али увидела странное создание, которое двигалось, осторожно перебирая ногами ходулями. Существо оставляло следы, словно точки на листе бумаги. Дальше виднелась еще одна вереница огней. Повсюду на подводной равнине тускло сверкали небольшие шарики. Из путеводителя Али знала, что это марганцевые желваки. Их тут огромное количество. Однако человек пренебрег марганцам, устремившись к еще большим богатствам, сокрытым в глубине. Вид открывался фантастический. Али стало все труднее осознавать, что она действительно находится в таком несвойственном для человека месте. За окном было пустынно. Только проплыла какая-то ужасающего вида рыба с клыками и зеленым светящимся пятном на голове, приманкой для жертв. Али держала в руках апельсин. Через час лифт снова двинулся вниз. На этот раз медленнее. Он опускался, а дно океана поднималось. Сначала до уровня глаз, потом до потолка, и, наконец, исчезло из виду. Ненадолго показались стены из губчатой породы, затем за стеклом опять стало темно, и Али снова видела лишь свое отражение. «Ну вот и началось», — подумала Али. «Вот он, край земли. Оказаться здесь — все равно, что проникнуть вглубь себя».